Вопрос четвертый. Существует ли в наше время новые свидетельства, дополняющие Библию? Разве Бог не выше Писания, чтобы обращаться к людям лично? Следует различать две формы высказываний Божьих – Библию, предназначенную в равной степени для всех людей, и индивидуальное водительство Божье в жизни каждого из нас. Дополнение к Библии. Параллельно с возникновением библейских писаний через призванных и уполномоченных Богом людей, например, Иеремия 1.5, Галатам 1.12, выступают и лжепророки со своими самовольными проповедями. На волнующий нас вопрос, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил, Второзаконие 18.21, Бог дает следующий ответ как решающий критерий проверки истинности. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не исполнится и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей. Второзаконие 18.22. В Нагорной проповеди Иисус тоже предупреждает о лжеучителях и перечисляет признаки, по которым их можно узнать. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или слепейника смоквы? Матфея 7, 15 и 16 стихи. Апостол Иоанн не менее настойчиво указывает на эту опасность. «Ибо многие обольстители вошли в мир, всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». 2 Иоанна 7, 9. Только Библия является откровением Божьим. «В последние дни Бог говорил нам через Сына Своего» – Евреям 1 глава, 1 2 стиха, «и не будет больше никаких дополнительных откровений» – Откровение 22, 18. К слову, Библии больше нечего добавить. Уже Петр в свое время предупреждал о лжеучителях – 2 Петра 2, 1, «которые навлекут сами на себя скорую погибель». Добавление и искажение Библии Джозефа Смита, книга «Мормон», Якова Лорбера, «Друзья нового откровения», Чарльза Рассела, «Свидетели Иеговы», Джорджа Бишофа, «Новоапостольская церковь», Бейкера Эдди, «Христианская наука» и другие не являются Божьими откровениями, а лишь достойными сожаления заблуждениями лжеучителей. Бог не дает дополнительных откровений, но проливает новый свет на то, что им уже давно сказано в Ветхом и Новом Заветах. Поэтому Библия остается единственным обязывающим источником информации и единственной мерой, которой можно все проверить. В свете изложенного высказывания некоторых наших современников, начинающиеся в одной фразе типа «Бог сказал мне», нуждается в строгой проверке. Второе. Индивидуальное водительство Божье. Часто в какой-то конкретной ситуации нам хочется, чтобы Бог лично заговорил с нами. Бог мог бы это сделать, но это не его метод. Мартин Лютер, Джон Весли, Хадсон Тейлор были выдающимися мужами Божьими и совершали выдающиеся дела. Они полагались на Слово Божье и от него получали движущие импульсы для своего благословенного труда. В молитве «Наставь меня, Господи, на путь Твой» Псалом 85, 11 стих выражена просьба о Божьем водительстве в нашей жизни. В его водительстве можно убедиться лишь позже, ибо оно происходит беззвучно, без слышимого голоса Божия. Вопросы о сотворении мира, о науке и вере. Вопрос первый. Существует ли переход от неживой материи к живым организмам? Существовавший ранее резкий разрыв между неорганической и органической химией имел веское основание. В природе, не подверженной внешнему влиянию, органические соединения возникают лишь в результате жизнедеятельности организмов. С отмиранием организма начинается обратный процесс. Органические вещества распадаются на свои составные элементы. Когда в 1828 году химик Веллер превратил однозначно неорганический цианат аммония в органическое соединение, мочевину, это принципиальное различие отпало. Путем планомерной и целенаправленной работы поколений ученых сегодня можно синтезировать многочисленные органические соединения. Обязательным при этом является знание химии и технологии, короче, использование разума. Если мы рассматриваем живой мир, то устанавливаем, что на физико-химическом уровне в растениях, животных и человеке не происходит процессов, противоречащих физическим и химическим процессам вне живых организмов. Всем известные законы неживой природы сохраняют свою силу и здесь. Таким образом, между живой и неживой материей на уровне физики и химии нет существенной разницы. Неодарвинистские попытки объяснения происхождения первых живых существ из первичного бульона выходят далеко за пределы этой истины и утверждают, что существует сравнительно гладкий и беспроблемный переход от неживой материи к живым организмам. Живой организм, однако, нельзя путать с материей в живых существах. Организм как единое целое нельзя достаточно полно понять, если его рассматривать только с точки зрения объяснения отдельных происходящих в нем физико-химических процессов. Другой существенной составной частью организма является информация, та духовная величина, которую материя не может производить сама. Именно благодаря ей каждое живое существо стремится к определенной форме и способно размножаться. В неживой природе не существует принципа размножения, воспроизведения на основе заложенной информации. Таким образом, информация становится важнейшим критерием четкого отличия живого организма от неживой материи. Возникновение индивидуального образа, в отличие от кристаллообразования, не имеет ничего общего с физико-химическими структурными закономерностями. Когда речь идет о феномене «жизнь», то имеется в виду качества, находящиеся за пределами физики и химии. Эволюционные эксперименты, которые как раз должны были доказать возникновение жизни как физико-химического феномена, подтверждают наше утверждение – информация никогда не может возникнуть в ходе физико-химического эксперимента. В часто цитируемых экспериментах Миллера синтезировались некоторые аминокислоты, являющиеся основой протеина, однако при этом никогда не возникала информация. Поэтому эти опыты нельзя отнести к так называемым эволюционным экспериментам. Сделанный Айгеном, набросок гиперцикла является чисто умозрительным экспериментом без какого-либо экспериментального подтверждения. С помощью так называемых эволюционных машин Айген хочет перенести эволюцию в область экспериментального. В своем интервью он сказал: «В одной из наших машин мы заставили эволюционировать вирусы бактерий. Этот проект был успешным. Всего за 3 дня нам удалось выделить мутант с определенным уровнем сопротивляемости». Пример этот показывает, что эволюционный процесс можно повторить в лаборатории. Такие высказывания производят впечатление, будто здесь удался эволюционный эксперимент. В действительности же исходным материалом был уже имевшийся живой организм. И тут не возникла новая информация, а уже с имеющейся производятся опыты, не позволяющие сделать какие-либо выводы о происхождении информации. Следует напомнить очень важный факт. Ни в одной лаборатории мира еще не удалось произвести живые организмы из неживых органических соединений. Это тем более примечательно, поскольку биотехнология разработала многочисленные способы манипуляции на живых организмах. Характерно, что биотехнология работает лишь с живыми организмами, просто пытаясь манипулировать ими. Очевидно, что разрыв между химико-техническими приемами и биотехникой непреодолим. Даже если когда-нибудь в результате упорного исследовательского труда и применения всех знаний это станет возможным, то будет доказано, жизнь можно объяснить лишь вмешательством разума и творческой деятельности.